Глава вторая. «Во сколько ужин с твоим отцом?» – задает Катя вопрос после завтрака. «6. Мы уже внизу, садимся в машину. Я почти не слушаю Катю, которая лепечет всю дорогу до курсов. Почти не слушаю ведущего курсов, только рассматриваю женщин, которые хотят стать матерями. В такие моменты на ум приходит анекдот про мужика в гинекологии, который удивлялся, каких только страшил не трахают. Хотя у меня и самого был такой опыт. Но ведь не по собственной воле. Да и вряд ли такая, как Васнецова, еще раз кем-то потрахается, чтобы забеременеть. Скорее всего, она уже вовсю учится в медицинском, сдавая собственных сокурсников, решивших бухнуть. «Миша, ты слушаешь?» «Конечно». Киваю на автомате, смотря на ведущего. Она тоже смотрит прямо на меня и, кажется, тонко намекает, что моей сперме срочно нужно обновление. Но пока рядом Катя, я вряд ли решусь трахнуть эту красотку с 4-м размером груди. Но пообещать улыбкой и стрельнуть номер телефона точно надо. После курсов мы с Катей разъезжаемся. Она торопится встретиться с подружками, а я тороплюсь на заседание политической партии, куда пропихнул меня отец. Весь день мы обсуждаем, как задобрить старушек, что недовольны повышением коммуналки. Это реально утомляет. В какой-то момент я даже думаю, что учеба интереснее. Тем более мне остался последний курс. Вечером заезжаю за Катей, и мы мчимся в ресторан. Чем мы ближе, тем сильнее тело бьет разрядами тока. Предвкушение зашкаливает, хотя вроде ничего особенного. Просто ужин, просто знакомство. Мне не терпится. Только не гони, Мишань. Нет, конечно. Она не любит быструю езду, громкую музыку, вредную еду. В общем, мы с ней полные противоположности. И это пиздец как сложно. Потому что порой хочется просто потрахаться, где придется, пожрать маки и погорланить любые попсовые треки. Мы едем осторожно, тормозим на каждом светофоре. В итоге дорога до ресторана, которая обычно занимает 20 минут, растягивается почти на час. И по приезду меня трясет от раздражения. «Все нормально, милый?» «Конечно, любимая. Ты же рядом». Ресторан «Магнолия» – один из самых престижных мест в городе. Здесь собираются сливки питерского общества. Да и вряд ли обычный человек смог бы позволить себе здесь просто пообедать. И, конечно, мой отец не мог выбрать ничего другого. Все самое лучшее, все самое дорогое. Возле входа уже тусит его охрана. Он создает видимость приличий, как тогда, когда отмазывал меня от тюрьмы за изнасилование. Он скорее готов был Васнецову посадить, чем позволить своему сыну сесть и опорочить его честное имя. Мы с Катей под руки проходим мимо охраны, скрываясь от палящего солнца в уютной прохладе каменного здания. «Подожди меня тут, я пойду носик попудрю». «Кать!» «Да я быстро!» Скрывается она в уборной, а я остаюсь на первом этаже ресторана. Оглядываюсь. Они повесили новое зеркало в золотой раме. Давно хочу что-то подобное в спальне организовать, чтобы хоть как-то секс разнообразить. Может, так Катя поживее будет. Колокольчик на двери ресторана звенит, и я на автомате голову поворачиваю. На пороге появляется девчонка. Кажется, совсем юной, но взгляд... Он словно режет по-живому, без наркоза, хотя и беглый, словно случайный. Ширинку тут же тянуть начинает. Да и вид у нее явно не для этого ресторана. Короткие рваные шорты, футболка, в которой видно, что сливщиком она явно не запаривается. Да и на светлых волосах какая-то смешная гулька, наподобие тех, что делает Катя на ночь. Будь мы не в ресторане, а в клубе, я бы просто подошел и позвал ее покататься на своей тачке. Такие, как она, не видевшие ничего, круче велосипеда, никогда не отказывают. Да и судя по манере, она вряд ли парится насчет случайной связи. Скорее всего, официантка. Странно, что зашла через главный вход. Может, только устраиваться? Надо узнать имя и во сколько заканчивает. На моем лице точно появляется плотоядная улыбка при мысли, как сорву с нее эти шорты и трахну под шум волн Финского залива. Кажется, я нашел себе приключение на вечер, пока Катька будет на своей воздушной йоге. Блондинка с попкой-яблочком и в белых кедах подходит к администратору, который тоже удивлен ее внешним видом, но вежливо слушает. Слушает, а взгляд то и дело сползает к ее груди. Он откашливается и кивает на лестницу второго этажа. «Вы не проводите меня?» Улыбается она мальчику в троечке, а у меня от ее хриплого голоса колючие мурашки на пояснице царапают. Прям хочется услышать, как она будет стонать мое имя, пока буду драть ее в своей тачке. «Я готова», — отвлекает меня от похоти голос Кати, и мы беремся за руки. «Идеальная пара, чего уж. То, что нужно для моей будущей карьеры. А секс на стороне с такими вот девчонками только укрепит наш брак».